Но тогда это тоже еще не любовь. Внезапно Иннокентий поднялся с бокалом оседающего шампанского в руке. Все с любопытством обратились к нему. Я поймала встревоженный взгляд дяди. Он сидел напротив, рядом с Ичи. «Дорогие друзья!» — начал Иннокентий таким странным, взволнованным голосом, что многие насторожились, и вдруг стало тихо-тихо. «Друзья, которых я оставляю на острове Мун, и друзья, с которыми мне плавать 2 года, и ты, дорогой Ичи, сегодня за этим столом провозгласили столько добрых и славных тостов за Россию, за океан, за науку, за дружбу. А теперь я прошу вас, милые друзья, выпить за Марфеньку Петрову. Пусть этот вечер будет как бы нашей помолвкой. Мы с ней расстаемся на долгих 2 года. Так требует наше дело, а также мои семейные обстоятельства. Но мы любим друг друга. И прошу каждого, кто дружески относится к нам с Марфенькой, выпить за нашу любовь». Что тут поднялось? Кто тянулся к нам с бокалом, кто хлопал в ладоши, кто что-то кричал. Лиза подбежала и крепко поцеловала меня. Миэль тоже. Мальшит расцеловал нас обоих. Потом все пили за нас. Долго длился этот веселый банкет. Но не все могли радоваться. Сережа Козырев был угрюм. Глубоко задумался дядя. Харитон явно был не в духе и растерянно посматривал то на меня, то на Сережу, к которому он очень привязался. Но и я не могла радоваться. Смутно было у меня на сердце. Непонятно, совестно как-то. Я, конечно, поняла, почему Иннокентий неожиданно даже для себя объявил о нашей любви. Он хотел успокоить меня, вселить уверенность. «Не знаю. У меня мысли путались». «Выйдем на палубу», — шепнул мне Иннокентий. «Сначала иди ты, потом я выйду». Мы встретились наверху у шлюпок. Дождь прекратился. Луна и какая-то яркая косматая звезда наперегонки стремительно неслись по небу, иногда скрываясь за неподвижными облаками. Мы ходили по необсохшей пустынной палубе и говорили о будущем. Кроме вахтенных никого не было. Все еще праздновали открытие научной станции. Дул резкий ветер. Иннокентий привлек меня к себе. «Марфенька, дай слово, что не будешь ревновать меня ни к кому. Пойми и запомни, я люблю тебя, только тебя, и это навсегда». Мне горько, что я не искал тебя, не дожидался. Нашел все же. И мне хотелось бы принести тебе радость. Радость, а не страдания, а не досаду. Обещаешь никогда не сомневаться во мне. Сотрудники научной станции Мун собрались на палубе в ожидании, когда нам подадут вельбот. С нами грустно стояли покидающие нас Ичи Амрувье, Мартин Калве, Шурыга, Цыганов. Иннокентий и я сидели, держась за руки, настолько угнетенной предстоящей разлукой, что не в силах были уже говорить. Санди и Лизонька стояли возле барабаша, но и у них разговор не вязался. «Вельбот спустили», — сказал подошедший боцман. И началось тягостное прощание. Иннокентий помог мне спуститься в качающийся вельбот. Я смотрела, смотрела, не отрываясь в его потемневшие синие глаза, искаженное горем лицо, дрожащие губы, и, наконец, поняла, поверила. Он меня любит. А лицо его уже уплывало, качаясь вверх и назад, все дальше и дальше. И пока я могла видеть это прекрасное, даже в смятении лицо, ни одна слезинка не посмела затуманить мое зрение. Мне хотелось плакать, кричать, но я зажала себе рукой рот.